Глава 5. Шляпы и бороды. «Ну-ка, еще раз улыбнись! Хи!» Эсси даже ладошки ко рту прижала. «Нет, правда, разноцветные. Ну, почти стерлась уже, но следы остались. Фу, хоть посмеялась. Хорошо, что связались, а то тут ужасненько мрачно. Хуже, чем в Хтоне». Я восседал с планшетом на крыше Орды, свесив ноги за парапет, и общался с эльфийкой по видеосвязи. И мне было в целом хорошо, потому что второй день гномской свадьбы — это даже хуже, чем первый. И избежать из надыма было просто необходимо. Ну и пообщаться с подругой, возлюбленной. Я не знаю, кем мы друг другу приходились, но вполне определенно мог сказать одно. Когда она просто находилась рядом, мне было гораздо лучше, чем когда ее не было. В общем, нравилась она мне до одури и до мурашек. Сидит там такая в маечке нашей, ордынской, на своей кровати и глазки мне строит. Зараза ушастенькая. «И чего там у вас так мрачно?» — поинтересовался я. «Как папаша на здоровье?» «У него черная немочь», — вздохнула Эссирея Ронья, без пяти минут наследница клана Росомах. «А я ведь тогда для Коленьки Воронцова!» Меня чуть на месте не подкинуло, но девушка только отмахнулась. «Я знаю, что ты можешь, но, как ты сам говорил, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Они не хотят слушать меня, не хотят даже обратиться к Воронцову за рекомендацией. Как же, Урук спасет главу эльфийского клана! Нонсенс!» Эсси явно была очень сердита. «Они тут бродят все мрачные, хмурятся целыми днями. Еще бы им не хмуриться. Отца загнали в кокон, он там лежит практически в стазисе, как живой труп. А попробовать действенное средство, которое уже раз сработало, это никак. Еще и цыкают зубом. И по углам шепчутся, мол, как я посмела предлагать какого-то варварского знахаря. Знали бы они, чего я еще посмела». Тут глаза девушки приобрели лукавое выражение. Она поерзала на кровати и сменила ракурс съемки, чтобы я увидел, что кроме нашей ордынской открытой черной с белой дланью маечки, на ней надеты одни только трусики танго. Зрелище было весьма симпатичное и провокационное, так что я коротко рыкнул, потом ущипнул себя за ляжку, чтобы вернулась возможность соображать, и пригрозил. «Доберусь я до тебя!» И оскалился, а она снова захихикала. «Чертовы зубы! Никакой романтики». «Ничего, отлились уже кошки мышкины слезы. Я страшно отомстил». На этом моменте я заржал, а эльфийка спросила. «А ты чего смеешься?» И одернула майку, как бы стараясь что-то скрыть, но на самом деле еще больше кое-что приоткрывая. «Наше бадание со скоморохами — это все-таки был эпос», — почесал подбородок я. «Орочья мстя, она очень орочья. Это войдет в легенды». «Я видела видосы в сети. Фу, гадость! Загадили 9 кварталов!» Она демонстративно поразгоняла воздух перед носом, как будто могла почувствовать запах. «Да там трущобы, по сути. Окраины нового города в предгорьях. И так все загажено было». Я фыркнул. «Но крокодительство определенно удалось». «Крокодительство?» Бровка Эсси взлетела вопросительно. «Ну, крокождение! Это наш ордынский прикол!» Я пощелкал пальцами. «Помнишь майку с надписью?» «А, да! Крокодил крокожу и буду крокодить!» Закивала она. «Смешная! Такую себе потом снага стали делать на заказ. Типа клыкастый, зеленый. В этом смысле, да? И звучит смешно. А что у тебя там за какофония?» Внизу, под моими ногами, в это время разворачивалось фантастическое действо. Гномы из надыма валили на улицу. У них там по распорядку полагался танец с новобрачной, и его проводить нужно было только и исключительно на открытом воздухе. Это тоже как-то связано с традицией проживания в замкнутых пространствах. Демонстрация того, что женщина, пришедшая в семью мужа, всегда и везде находится под защитой его родственников. Пищал кларнет, били барабаны, разрывались скрипки. Танцующая толпа гномов заполоняла собой все пространство между надымом и Ордой. «Свадьба у Хуеморгина!» — осклабился я. Настоящий дурдом. Честно, когда уроки приехали, проще было. Они-то на сутки заявились, а эти на трое. Тут 7 бородачей, не меньше. Хочешь, покажу, как танцуют? Покажи, покажи. Никогда не видела танцев гномов. Она даже запрыгала там, на кровати, на попе. Я переключил камеру с фронталки на основную и сфокусировался на происходящем внизу. И снова едва не заржал. Я такую картину в «Приключениях Равина Якова» видал. С Луи де Финесом в главной роли. Нет, ну серьезно. Воздев руки к небу и притопывая ногами, так лихо и жизнерадостно отплясывали бородачи в жилетках и широкополых шляпах. Прямо от души плясали, радовались жизни. В центре круга сам Хуэ Морген, тоже чтоб меня в шляпе и жилетке. И Фрида, разнаряженная в пух и прах, с манистом из золотых монет, с браслетами из золотых монет и с диадемой, кто бы мог подумать, тоже из золотых монет. Я еще в первый день уточнил, что это за наряды на гномах такие, и получил весьма доходчивый ответ. Парадно-выходные национальные костюмы специально для подземных жителей, что выбираются на поверхность крайне редко. В жилетках масса карманчиков для всякой мелочи. Ну и для денег, чтобы не обчистили их ушлые людишки и коварные эльфы. А шляпы, потому как непривычно яркое солнце для кхазадов, приспособленных к полумраку своих подгорных городов. Конечно, сейчас уже не то, что в давешнее время. Гномы живут наверху массово, но традиция есть традиция. У нас традиция — карды с собой таскать, у них — жилетки и шляпы. Про все это я Эссе рассказывал по ходу трансляции, не забывая выхватывать из танцующей толпы самых активных персонажей. Вот ведь какие, однако, аналогии. Да еще и языка у них, не считая русского, два. Один священный для богослужений, ритуалов и боевых кличей — это кхуздул. И второй — обычный, повседневный, он назывался шпрак. С явными германскими корнями, возможно, позаимствованные у человеческого окружения еще во время великого переселения народов. Так что орали эти гномы про свой незабвенный диги-диги-холл на этом самом шпракхе весьма активно, не сделав и секундной паузы после танца. «Какие они живчики!» — проговорила Эсси. «Никогда бы не подумала, что эти бородачи могут так лихо отплясывать. Кажется, зануды, пессимисты и вредины. Оказывается, не только. Ну и за исторический экскурс спасибо. Ты очень эрудированный урук, знаешь? Хотя чему я удивляюсь? Первый раз я тебя увидела в Хтоне, второй на ринге, а третий — в библиотеке». «Ну а чем мне заняться долгими холодными ночами?» — усмехнулся я. «Никто не обогреет, кроме огня новых знаний, и некого мне погладить и приголубить, кроме потертых корешков пыльных книг. Вот и читаю тут в одиночестве, весь такой грустный и печальный, а потом оно из меня прет». «О, да вы поэт, господин резчик!» — она прижала руку к сердцу. «Я поражена в самое сердечко!» Мы смотрели друг на друга какое-то время молча, а потом Эсси естественным, таким знакомым и милым движением поправила выпавшую из прически прядку и сказала: «Ты уже это, приезжай! Соскучилась я, представляешь? Ну, то есть не прямо сейчас приезжай, не буквально сразу. Сейчас на самолет садиться и лететь не надо, потому что завтра я в патруль ухожу на границу недели на две, и будет глупо, если приедешь, а меня нет. А вот как ты хотел, на фудтраке, вот это будет просто прекрасненько. Останавливайся в братском сервитуте. Там есть орки, гномы, эльфы. Люди к ним нормально относятся, тебе там понравится. Очень интересное место. И обязательно-обязательно записывай мне сообщение, когда будешь ехать. И снимай все вокруг. Только не врежься никуда и не оторви никому голову по пути, а то я тебя знаю». «Что за патруль?» выцепил главное из ее речи я. «Ну, на границе клановых владений неспокойно», туманно ответила она, подперев ладошкой подбородок. «Мы даже не знаем точно, это Ер...» И вдруг связь оборвалась. «Да чтоб меня!» Я тут же принялся возюкать по экрану планшета, надеясь возобновить беседу, но тщетно. Абонент, не абонент, и все. «Это по какой такой причине...» В своей комнате, в самой главной эльфийской крепости клана Росомах, дочь главы клана не может поймать сеть. Это срань какая-то, если честно. Это вправду, что ли, на самолет сесть и мотнуть к ней?» Сообщение прилетело тут же спустя секунду. И фоточка следом. «Сбоит электричество. У нас в последнее время в порядке вещей. Целую свое чудовище. Оно у меня лучшее чудовище в мире. До связи». И там сердечки, смайлики. А на фоточке... А что на фоточке, это уже другой вопрос. Эсси была на фоточке. Это если коротко. «Ай-ой, Бабай-Сархан, зачем тут сидишь? У нас там обряд восхваления жениха!» Раздался чей-то голос на крыше за моей спиной. «Ты не можешь подвести фрица! Он сказал, что ты его лучший друг!» «Я?» Вот уж не было печали. Удивление в моем голосе было более чем искренним. «Я его лучший друг? Хреново живет наш Хуеморген, если кроме помойного деспота, его собственного работодателя и черного урука в одном лице, ему и другом-то обозвать некого. Стыдно?» «Стыдно!» — подтвердили два незнакомых гнома в шляпах и жилетках. «Даже срамно, клянемся Махалом! Но это все только потому, что Хуеморген — вредный ворчливый сукин сын! Но ты ведь не бросишь его в беде! Тебе ведь есть за что его похвалить!» «О, да!» — откликнулся я. «Но вы тоже молодцы! С больной головы на здоровую! Ладно, встретимся внизу!» «Эй, что значит...» Договорить они не успели, потому что я сиганул вниз по своему обыкновению, замедляя падение за подоконники и выступы в фахверковом фасаде Орды. И приземлился едва ли не на головы танцующей толпе. «Ай-ой, Бабай с неба свалился!» Эти гномы были мне знакомы. Они раньше под Щербатым ходили, потом под Эгельшнойцхеном. А теперь вроде как под Ордой, опосредованно через Евгенича. «Ты что, Хуеморгена хвалить идешь? Он же тот еще засранец! Непонятно, как такую кралю себе подцепил, и что она в нем нашла? Старый седой, говорит одни гадости!» Ну да, с поддержкой и взаимовыручкой у гномов был полный порядок. Это сразу становилось понятно. С полуслова. И эти типы еще обвиняли дядюшку Фрица во вредности. «Ща похвалим! Подождите!» Сказал я и пошел вперед, раздвигая толпу грудью, как корабль волны форштевнем. «Вот! Вот он! Вот кто будет хвалить жениха!» Закричал неизвестный гном с самой длинной бородой и в шляпе с самыми широкими полями. «Посмотрите! Какое позорище! Это черный урук!» «А с другой стороны, если Хуеморгена похвалит черный урук, это войдет в историю!» — откликнулся стоящий рядом с ним гном с самым длинным носом. «Господин Тринкиншух, вы когда-нибудь слышали про то, чтобы черный урук кого-нибудь хвалил? Особенно Кхазада?» «Действительно, господин Эйркюхен!» — задумался длиннобородый. «Это будет нонсенс! Это будет интересно!» И все повалили обратно в надым. Бородатые музыканты при этом не переставали мучить кларнет и скрипки и лупить в барабаны, а гости пританцовывать. Черт возьми, все-таки получалось у них очень зажигательно. Гномы сидели за столами, выставленными вдоль стен в главном зале надыма, и ели, и пили, и разговаривали. На сцене надрывался оркестр. Время от времени кто-то из гостей выходил к ним, хватал микрофон и начинал гулким голосом говорить тост и давал отмашку, чтобы вносили подарки. Пили кхазады страшно, литрами и даже галлонами, как будто в последний раз. И подарки дарили такие, будто каждый из гостей был богаче государя всероссийского. Кроме шуток, сундучок с золотом — это, кажется, чересчур. Ну, понятно, сундучок был не очень большой и дарили от целого большого рода, но тем не менее. Ну да, там оказались в основном украшения, так что лежали они неплотно и вряд ли весили больше 500 граммов драгметалла. Но сундук золота — это сундук золота. Правда, слыхал я, что такие вещи никогда в оборот не пускали. Точно так же, как и боевой молот с драгоценными камнями и платиновой инкрустацией, никто в бою использовать не собирался. И серебряный бюст Дьюрина Лангобарда. Скорее всего, Хуеморген его спрячет, а потом кому-то точно так же передарит. Такие сувениры, зачастую пройдя множество рук, в итоге возвращались в ту же семью, что оторвала его от сердца. Да, круговорот добра в природе. Не добра в смысле мягкосердечия и благодушия, а добра в смысле имущества. А вот суперпроходимый пикап от Trans-Siberian, бронированный и полноприводный, это был действительно царский подарок от родни жениха. А от родни невесты целый вагон с оборудованием для пивоварни. Он уже стоял, дожидался на Сан-Себастьянском вокзале на запасном пути. Черт знает, сколько нужно было заплатить за перевозку контейнера с магнитки и за это парковочное место. Но теперь, учитывая наши работы по расчистке проспекта от хлама и развалин, можно было подобрать сразу несколько подходящих зданий, смонтировать это все и запустить собственное производство. Не считая, конечно, поставок сырья, подводки коммуникаций, подбора специалистов и прочее, и прочее. Сервизы на 500 персон, огромная вручную кованная двух- или трехспальная кровать, какие-то неимоверные вазы, люстры и прочая хрень в стиле «дорого-богато» — это все стояло в углу зала, как музей поля чудес. Деньги тоже дарили, непременно наличные, в шикарных конвертах-кошелях, стесненными золотом буквами, сургучными печатями и всем таким прочим. При этом пили и произносили речи. Чаще всего на шпракхе, иногда на кхуздуле, реже на русском. Минут по 15-20 на каждого выступающего. Все-таки Эсси была права. Зануды, каких свет не видывал эти гномы. Я и рад был бы сбежать, но Хуеморген вцепился в меня как клещ, усадил рядом с собой и шипел жалобно. «Не бросай меня тут одного!» Вот я и не бросал. Хотя какой он один? У него жена вон сидит с другой стороны. Симпатичная. Но, наверное, психологическая поддержка женишку была нужна. Так что я сидел себе рядом и жрал и пил в три горла. Глядя на то, как я откусываю очередной ломоть мяса, докладчики, то есть гости, конечно, гости часто путались в мыслях и заканчивали словоизвержение в сжатые сроки, после чего оставляли микрофон в покое. Так что польза от меня была, определенно. Орк на гномской свадьбе — это, конечно, явление фантасмагорическое. В других обстоятельствах могли бы и отбуцкать из-за большой и давней любви между нашими народами, но, во-первых, на гномских свадьбах не дерутся. Нет такой традиции. Во-вторых, тут собрались те, для кого либо Фрида, либо Фриц представляли собой настоящую ценность, кто испытывал к ним искреннюю приязнь или нуждался в услугах их самих или их родни. Ага. И потому лупить толпой дружка-жениха было бы конкретной дуростью. В-третьих, дотошные кхазады явно навели справки о происходящем на маяке, и ко мне не раз и не два во время торжества уже подходили насупленные бородачи и совали украдкой визитки, шепча про возможные гешефты. Поэтому буцкать меня не стали. Да и хрена с два у них бы получилось, задолбались бы буцкать. Здесь я на своей земле. Хотя вот на ручках я поборолся с добрым десятком кряжестых гномов в перерывах между едой и питьем. Это у них такая национальная забава — армрестлинг. Тоже ввиду скученности и тесноты. Не всегда в штольнях и казематах подгорных городов в волю кулаками помахать удавалось. Вот и практиковали там единоборство другого плана. Или что-то вроде грэпплинга, если место позволяло, или армрестлинг. Мощные они ребята, крепкие, как камни, эти кхазады. Но я-то играл нечестно. У меня были татуировки и последствия приема экстракта пха. Так что даже учитывая стальные мускулы и силу хвата, как у гидравлических тисков, гномы проигрывали один за другим. Девушки и женщины гномские тут находились в явном меньшинстве. Но и они исполняли «Будь здоров». Нрав-то у подгорянок был огневым, характер жизнерадостным и непосредственным, достоинства выдающимися, а недостатки, в связи с коротким периодом знакомства, для меня незаметными. Все эти пышные формы, облеченные в корсеты и корсажи, юбки, буфы, переднички и всякие шнуровочки, это живо напоминало мне официанток с Октоберфеста, на котором я никогда не бывал, но жутко хотел в свое время. И шляп гномские фройляйн и фрау никаких не носили, предпочитая яркие платки и кружевные чепчики. В общем, помимо мяса, армрестлинга и шипящего рядом Хуеморгена, у меня было еще одно развлечение — пялиться на женщин и девушек. Но именно пялиться, как в музее. Глазами смотри, руками не трогай. «Слушай, когда все это кончится?» Спросил я у осоловевшего уже от обильных возлияний и близости рядом молодой и привлекательной благоверной женишка. «Утром будет третий день», — немного не впопад ответил он. «То есть завтра ты будешь уже не особо нужен. Фрида справится. Там больше уже женские всякие штучки. Мы сможем выдохнуть и кофе попить». «А послезавтра я уеду», — кивнул я. «Нормально». «Как уедешь? Погоди-ка. Ты что, лично решил на фудтраке по городам и весям прошвырнуться? Вроде же Евгенийч с Кузей собирались», — засуетился он. «А как мы тут? А как оно все?» «Нет, я про экспансию заикнулся. Мне первому и начинать. Я понесу в мир благую весть о явлении Орды народу и шурму. Ты останешься за старшего, так и знай». «О!» — тут же подбочинился гном. «Слышишь, жена? Я буду самым главным. Фрида, ты вышла замуж за победителя!» «Ага», — сказала Фрида. «Вынь бороду из подливы, победитель!» И я понял, что Хуэморген в надежных руках. Не пропадет.